Глава 23. Лазарь. Забыл я, что значит жить, забыл, какая жизнь бывает интересная и захватывающая. Забыл, что значит смеяться. Но с Ксюшей вспоминал все то, что давным-давно обратил в прах. Во мне вновь просыпалось любопытство, которое я утолял с каким-то детским восторгом. Я смеялся уже не так неумело, как раньше, а еще улыбался много и долго. Солнце, океан, отсутствие надоедливых и лживых людей и присутствие любимой женщины, особенно любимая женщина, исцеляли мои раны. Их рваные края стягивались, и боль, сначала становясь глухой, исчезала насовсем. Я дышал, любил. Я по-настоящему жил, дышал полной грудью и не боялся. Ничего не боялся. Это был не самообман. Это была реальность, и это сознание, что это не сон. Моя душа ликовала и радовалась, словно только что родилась, воскресла, подобно огненному фениксу, но не сжигая все вокруг, а даря искреннюю любовь. Черт, я полюбил Ксюшу. И для себя принял решение, не отпущу ее никогда. Во мне словно проснулось второе дыхание. Энергия била ключом, и мне до зуда хотелось потратить неиспользованную энергию и обязательно с пользой. Я любил ее каждый день и ласкал. Ксюша, в свою очередь, не разочаровывала и полностью отдавала мне себя. Покорно подчинялась каждому моему желанию, чем еще сильнее возбуждала и покоряла, привязывала своей нежностью и покорностью к себе крепкими нитями, которые вовек не разорвать. А потом я спрашивал, нравится ли ей место нашего отпуска. «Нравится очень», — отвечала она со счастливой улыбкой и любовью, что светилось в ее голубых, подобных загадочному океану глазах. Наши райские дни слились в одно целое. Мы просыпались под звуки тропических птиц и морского бриза, завтракали на террасе с видом на океан, потом плавали в лагуне или в бассейне, любуясь у его бортиков бескрайним океаном. Но наш отдых был ленивым и вальяжным. Мы много плавали под водой. Я учил Ксюшу дайвингу, поднимались к водопадам по крутым тропам, с гидом ходили к древним сакральным местам, где раньше местные племена проводили свои обряды. Помимо этого, сафари на джипах по острову, водный мотоцикл, ловля рыбы. Скучать нам не приходилось. А еще секс. Много секса. Вечерами мы ужинали на террасе в свете факелов с живым огнем и наблюдали за заходом солнца в океан. Вкуснейшие ужины, изысканные вины и потрясающая женщина. Я был счастлив впервые за долгие 10 лет. Я вспоминал все эти прошедшие уже дни и улыбался, глядя на спящую Ксюшу. Солнце вскоре встанет, и она, как и в предыдущие дни, улыбнется, смущенно отведет глаза, попытается прикрыть свою наготу, но потом снова будет плавиться в моих объятиях и отдаваться со всей страстью. Я глядел на нее и не мог наглядеться, она лежала, тихонько сопела и словно излучала свет. А еще она умопомрачительно пахла. Нежным движением убрал ее светлые волосы с загоревшего плеча, открывая взору красивое лицо и изящную шею. Поцеловал ее губы, ощущая сладость и сильное возбуждение. «Хочу тебя», — произнес ей в губы, и увидел, как она легонько улыбается и распахивает еще замутненные сном глаза. «Лазарь», — прошептала она, потягиваясь. Не смог устоять и сдернул с желанного тела простынь. «Ксюшенька, ты такая сладкая девочка моя», — произнес, чувствуя, как мозг словно свинцом наливается от непреодолимого желания. Член уже стоял, напряженно ожидая, когда можно будет окунуться в ее горячую влажность. «Разведи ножки в стороны, Ксюша. Очень сильно хочу тебя потрахать», — сказал нетерпеливо. Она кокетливо улыбнулась и, наблюдая за мной, медленно раздвинула длинные стройные ноги в стороны. Провел ладонями по гладкой коже ног, доходя до ее тонких лодыжек, и закинул эти ножки себе на плечи, дернул желанную женщину к себе и буквально сразу насадил на свой член. Начал неистово ее трахать, наслаждаясь ее упругостью. Каждый раз, когда входил в нее, испытывал какой-то сумасшедший восторг. «Ох, да!» — выдохнул от невероятного наслаждения. Ксения подо мной сладко стонала. Она была такой красивой, такой хрупкой и принадлежала только мне. Эта мысль сводила с ума, и все мое мужское существо ликовало. Я без остановки вбивался в нее. Дыхание превратилось в хрип, а ее стон перерос в крик. Ее голос казался мне райской музыкой. Кончая, она выкрикивала мое имя. «Ах, ох, Лазарь, о, Господи, как же мне хорошо!» «Ксюша, сладкая моя, Ксюша!» — крикнул я, не снижая, а лишь ускоряя темп. Она изгибалась подо мной и закусывала нижнюю губу, и тело ее вздрагивало от мощного оргазма. «Ксюша!» — зарычал с силой, вонзаясь пальцами в ее бедра. «Я тебя никогда не отпущу!» Новый сильный оргазм заставил ее болезненно застонать. Ксюша словно находилась в горячке, опьяненная потрясающим сексом. Но и я не отставал от нее, громко закричал от наслаждения, сильнее вколачивая в нежное и податливое тело свой каменный член, пока в нее не хлынуло мое горячее семя. Наращивая темп, я резко по самые яйца вонзался в нее, опустошаясь. Ксюша прохрипел сдавленный со стоном и рухнул на нее сверху, обдавая ее нежную шею своим частым и неровным, будто после сумасшедшего бега дыханием. Даже не успев прийти в себя, я начал покрывать ее влажную кожу нежными поцелуями. Она сдавила мою талию своими ножками, руки, словно спасательный круг, легли вокруг моей шеи. «Лазарь, хочу тебе сказать, что мне до безумия нравится наш с тобой секс», — прошептала Ксюша блаженно. Мне тоже, произнес довольно, радуясь, что ей со мной хорошо. Ксения. Загореть мне практически никогда не удавалось. Вместо красивого загара я получала либо красную кожу, либо просто оставалась белой, как поганка. Но здесь, в удивительной лагуне на Бора-Бора, моя кожа приобрела красивый бронзовый оттенок. Глядя на себя в зеркало, я понимала, что загорелая кожа со светлыми волосами выглядит красиво. Собрала отросшие волосы в хвост и увидела на шее характерные отметины. Лазарь в прошлые дни и ночи сводил меня с ума, следствием чего на теле остались засосы. Улыбнулась, ныряя в нежнейшие воспоминания. Лазарь не только вытворял с моим телом все, что только хотел, но еще и превращал меня в лакомство. Он поливал меня всю с ног до головы ароматным соком свежих фруктов, а потом слизывал сладкую липкость с моей кожи. Результат этой забавы оборачивался яркой страстью и необузданным и словно диким сексом. Иногда по утрам, когда я просыпалась раньше него, то будила своего мужчину утренним минетом. Лазарю такие пробуждения очень понравились. Еще бы, я ведь теперь знала, что больше всего ему нравилось и какие участки его тела были самыми чувствительными. Каждый день у нас не проходил даром, и каждый день Лазарь испытывал меня на выносливость. Его ласки всегда были нежными, тягучими и чувственными. Иногда наш секс вызывал невозможно сильные оргазмы, что мне казалось, будто я никогда больше не испытаю подобного. Но потом Лазарь снова доводил меня до исступления, заставляя мое тело содрогаться, словно в конвульсиях, и кричать до хрипоты, чуть ли не срывая голос. Все эти дни я дарила ему себя и продолжала доставлять удовольствие Лазарю, а он отдавал всего себя мне без остатка. Это было прекрасно. А на следующий день я и Лазарь сядем в самолет и полетим домой, туда, где нас встретит промозглый дождь и пронизывающий ветер. Прекрасный жаркий рай останется позади, и мне будет казаться, что это был сон. А еще узнаю, что беременна. И кто бы мог подумать, что эта новость — превратит мою жизнь и жизнь Лазаря в настоящий ад.